Глава 45. Кое-как уснул. А утром, естественно, проснулся разбитым. Но деваться некуда. Отцу нужна помощь. Мне дела принимать надо. Ведь скоро во главу компании встану я. Когда летел в Россию, был горд, что скоро стану управлять такой огромной корпорацией. Работал в той же сфере, чтобы не терять навык. Теперь надо лишь изучить стратегию отца и просто держаться ее. Он, конечно, будет помогать дистанционно, но все же это совсем другая ответственность за бизнес и людей, и совсем другой статус. И я никак не думал, что вместо свадьбы и получения места главы компании вдруг снова начну умирать от любви как школьник. И не буду знать, как подружиться с собственной дочкой. Принял душ, оделся во вчерашний костюм. В офисе была свежая рубашка, там переоденусь. Приехал в клинику раньше Кати и решил ее дождаться в холле. Конечно, я бы и без нее сдал анализ. Меня ждут, но я был уверен, что она приедет утром к дочке. А я просто посмотрю на нее, просто скажу ей «Здравствуй». Я как раз подошел к окну, когда к зданию подъехал черный внедорожник. Я нахмурился. Это машина Виктора. Я ее уже начал узнавать. Опять стал таскаться за Катей? Значит, чтобы ее подвез я, она не хочет. А Витеньке можно. Он вышел из машины и помог выбраться из салона Кати. Затем достал увесистую сумку с заднего сиденья. И, видимо, это вещи для Оли и Кати. Они пошли к зданию вместе. Виктор нес сумку Кате. Ай да помощник! Могла бы и мне позвонить и сказать, что нужна помощь. Неужели ей приятнее общаться с этим лысеющим ослом? Так и хотелось скрипеть зубами. Кулаки непроизвольно сжимались. Как в себе это задавить? Зачем я ее так ревную? Она не моя и имеет право общаться с лысеющими ослами, если хочет. Я не должен ничего ей говорить про это. Надо успокоиться и промолчать. Но как? Меня просто трясло от одного его вида рядом с ней. А если они ночевали вместе? А если он касался ее? Был с ней? Шумно выдохнул, прикрыв на миг глаза, чтобы заставить себя успокоиться. Нет, я не буду об этом думать. Иначе я согну его в рогалик прямо тут, и его не разогнут даже эти крутые врачи. Катя и Виктор вошли внутрь и увидели меня. «Доброе утро», — вежливо сказал мне Виктор. «Доброе утро», — ответил я, словно лично Кате. Смотрел только на нее. «Ты уже тут?» — спросила она. «Да. На анализ приехал». «Ну да. Понятно». «Давай сумку, Вить». Неожиданно я выхватил ее из рук мерзкого мужика. Он не успел отреагировать и потерял свой трофей. «Я иду наверх тоже. Помогу. А тебя не пустят». Блин, старался же вежливо. Но судя по лицу Кати и особенно старого козла, у меня это вышло не очень хорошо. «Я знаю, что не пустят». «Ну и все». «Черт, Рома, заткнись, ты все нам портишь». Хотя слова «вали нахрен отсюда» я все-таки проглотил. «Вить», — повернулась к нему Катя. «Спасибо тебе, дальше я сама». «Да, я уж понял, что ты без помощника не останешься». Улыбнулся и то ли подколол, то ли искренне ответил Виктор. «Действует умнее меня, козел. Я справлюсь», — кивнула Катя. «Нам пора. Хорошего тебе дня». «Я тебе напишу», — сказал он, ухватив ее за руку и привлекая ее внимание к себе. Моя рука сжала сумку Кати сильнее. «Спокойно, рука». «Не надо лупить этой сумкой по морде козла. при Кате тем более, и ломать его пальцы, которыми он сейчас касался ее, тоже не стоит. А хочется. Хруст его косточек сейчас меня бы успокоил. А вот Катя точно не оценит. Поэтому я молчал и ждал, что она ему ответит. «Скажи, что нельзя тебе писать. Ну, скажи». «Да, пиши, если хочешь». Захотелось выбежать в поле и завыть. Но я снова промолчал. «И позвоню». «Позвони». «Я тебе потом обязательно звонилку в одно место засуну, Витенька». Он перехватил мой недобрый взгляд и сильнее, словно назло мне, сжал ее руку. «Мне пора», — сказала она и мягко высвободила свою руку. «Доброго дня». «Доброго, Катенька». Губы тоже не мешало бы разбить ему в мясо. Он не имеет права вот так произносить ее имя. «Ты идешь?» — спросила меня Катя, которая уже даже мимо меня прошла в сторону лифта, пока я все еще линчевал в своей голове Виктора, который, впрочем, отвечал мне полным взаимности взглядом. «Да, конечно». Пошел я следом за ней. В лифте повисло неловкое молчание. Так хотелось что-то спросить, но я не знал, что. Я смотрел на нее, не отрываясь. Она же словно не замечала меня и смотрела в стену. «Как спалось?» — наконец придумал я вопрос. «Нормально, спасибо», — ответила она, и снова образовалась пауза. Результаты, сказали, будут скоро. «Хорошо», — пожала плечами Катя. «Ей этот тест до лампочки, я понимаю. Это все-таки моя инициатива, его проведение. Вечером можно приеду к Оле?» «Приезжай, конечно. Что ты спрашиваешь?» — ответила Катя. «Я тебе разве запрещала общаться с ней?» «Нет». «И не буду запрещать». «Спасибо. Только помни, пожалуйста, что я мать твоего ребенка, но не более того». Посмотрела она на меня. «Хорошо. У Виктора не должно быть проблем из-за тебя. Понятно?» «Вот так, значит. Так ты выбираешь его? Нравится тебе этот осел старый?» Катя нахмурилась и отвернулась. «Тебя это не касается». Я прикусил язык. «Ну кто вот меня тянул это сказать? Я не должен был ей это высказывать. Это только моя проблема. Теперь Катя отдалится от меня еще больше». Биоматериал я сдал быстро и поехал в офис. Заходить и мешать переводу Оле я не стал. Там и без меня суеты хватает. Заеду вечером, перед этим куплю некоторые товары в супермаркете. Есть у меня пара идей для девчонок. Надеюсь, они оценят. А пока мне предстоит целый рабочий день. И просто необходимо сосредоточиться на работе. В офисе сменил рубашку и ответил на письма, которые не терпят отлагательств. Затем заказал Ладе билет в США, распечатал его электронный вариант, вылет завтра в 11:00. Перевел на карту крупную сумму, этого хватит ей, чтобы наладить свою жизнь, которую она бросила ради меня. Затем позвонил в ресторан, в агентство проведения и оформления праздников и попросил отменить нашу бронь. Слава богу, пока везде были внесены лишь задатки, а полную сумму нужно было вносить сегодня-завтра. «Аня, подойдите!» — позвал я по телефону своего секретаря. «Пока я все еще нахожусь в отдельном от отца кабинете, и секретарь у меня другой. Но скоро им станет Катя. И я не знаю, как мы это оба выдержим». Девушка зашла в кабинет и в ожидании смотрела на меня. «Возьмите список», — протянул я ей несколько распечатанных листов формата А4. «Это список гостей. Напротив имен указаны телефоны. Информация, естественно, закрытая. Это мои личные контакты. Ни в чьи руки они попасть не должны». «Да, конечно, я поняла», — кивнула Аня, забирая листы. «Что с ними нужно сделать?» «Обзвонить и сообщить о том, что торжество, к сожалению, не состоится. Это решение молодых», — ответил я. «Только это сказать?» Только это. Хорошо, сейчас все сделаю. Будьте добры. И принесите мне кофе, пожалуйста. Да, конечно, Роман Петрович. Одну минуту. Девушка ушла, но вскоре вернулась с чашечкой в руках. Она осторожно поставила его возле меня. «Что-нибудь еще требуется, Роман Петрович?» — спросила она. «Нет», — сказал я. «Идите, начинайте обзвон». «Хорошо». Она покинула кабинет, и краем уха я слышал, как она начинает прозванивать гостей нашей несостоявшейся с Ладой свадьбы и отменять приглашение. Ну вот и все. Эта страница жизни почти окончена. Перелистываем дальше.